Глава 38. Допрос. Александр. Позавчера врал и проверка. Вчера до 2 часов ночи разгребали перестрелку. Сегодня новые пиздецы. Смотрю на часы. 9. Домой хочу. Слышу стук каблуков. «Ой, а это откуда к нам такие тетеньки красивые приехали?» — шутит опера. «Ну, наконец-то!» «Тук-тук!» — заглядывает ко мне следак. «Тоже Наталья, но, увы, не ромашка. Зубастая такая и остроугольная дама, что, впрочем, не мешало нам иногда проводить время вместе. «Привет, Александр Михайлович!» — игриво. «Добрый вечер!» — бросает мне на стол бумаги в файле. «Вот этих найди мне, задержи. На допрос пригласишь». «Легко». «А ты вот поэтому возбудись». Шлепаю я ответную папку. «А чего там?» — листает. «Зятя твоего отмудохали?» «Нет, отмудохал их он, но задержать не получилось». «Ладно, для тебя хоть самолет, ты же знаешь». Ставит руки на стол. «А еще какие-нибудь предложения есть, от чего возбудиться? Поехали в сауну. Шампанское, суши». «Извини, я все. Отъездился. Развожу руками». «Рановато. Со здоровьем беда», — дергает с иронией бровью. «Тьфу-тьфу-тьфу, со здоровьем порядок. У меня другие обстоятельства». «Я хочу и секс, и сауну, и шампанское, но с другой. А лучше просто домой. И выспаться со своей в обнимку». «Ой, одно расстройство с вами», — разочарована. «С кем с нами?» «Нормальными мужиками». «Бывает». «Женишься, что ли?» «Практически». «Ах, и ты брут». «А может быть, ну его?» — подмигивает плотоядно. «И в сауну?» Вздыхаю. «Не звонит мне Наталья Антоновна. Я тоже не звоню. Накаляет это меня просто пиздец как, из-за какой-то херни. Но я знаю точно, что я ни в чем не накосячил, это я помню. Перепалка была какая-то на пустом месте, она психанула. А теперь этот бред, который я не выношу. Все хорошо, я тебе очень благодарна, не могу говорить на созвоне, ну или как там. Все, уехал». Хватаю со стола телефон, ухожу. И только на улице вспоминаю, что тачка моя в ремонте. И надо вызывать такси. Но вместо этого бреду по улице в сторону Спарты. А почему в сторону Спарты? Правильно. Набираю ее сам. Ладно, черт с тобой. Что там надо? Извиниться? Ну, разродись уже, майор, на извинение. Убудет с тебя, что ли? Недоступно. Домофон пиликает тоже в холостую. А че начинается-то? Делаю несколько шагов назад, ищу ее окна. Темные. Стою возле подъезда, как пацан. Мерзну, курю, переживаю. Зависнув в телефоне, просматриваю свадебные фотки дочери. Слышу хлопок дверью машины. Поднимаю взгляд. Наташа. Без шапки, волосы дергает холодный ветер. Тачка, вспыхнув алыми тонкими фарами, уезжает за поворот. Провожаю взглядом. Заметив меня, Наташа растерянно замедляет шаг. «Ну, здравствуй!» «Здравствуй, Саш!» Так, словно ей за что-то стыдно. «А за что?» Внутри у меня начинает раскручиваться маховик. «Не звонишь мне?» Дергаю бровью. «И ты не звонишь?» Пожимает плечами. «Телефон у тебя недоступен!» «Батарейка села!» Пытается заправить волосы за ушко, но ветер опять путает их и бросает на лицо. «А чего так поздно?» «Вечерники у меня». «Коллеги подвозят». Смотрю я вслед уже уехавшей тачки. «Это такси». «А как ты вызвала, если телефон был недоступен?» «Ну, он был доступен. Я отключила, чтобы...» «Это допрос?» Хмурясь, делает шаг назад. «Ты вообще-то, майор, извиняться ехал, а не допрашивать. Но извиняться я не умею, а вот допрашивать отлично умею. На чай пригласишь меня?» «Пойдем». Открывает дверь магнитным ключом. Поднимаемся в лифте. Она волнуется, и ей явно некомфортно. А у меня за ребрами словно взорвалась вакуумная бомба и пожирает там все, оставляя только болезненную, сжимающую грудную клетку, пустоту. Не надо делать выводы из ничего, пытаясь я себя одернуть, оставить паранойю. «Как у тебя дела?» «Нормально. Работаю». Заламывает пальцы. «Чем еще там занимаешься?» Двери лифта открываются, прерывая наш разговор. Невротик встречает меня тепло, в отличие от Наташи. Запрыгивает на руки, мурлыкая в шею. Чешу ему загривок. От этого становится еще тоскливее. Наташа оставляет свою маленькую сумочку на барной стойке и молча ставит чайник. Пытается быстренько убрать лежащие не на своих местах вещи и внезапно замирает посреди комнаты, снова поправляя волосы. «Красивая. Мы как чужие, нам неловко. Хорошо выглядишь». «Да? А ты очень уставшим». Виновато сводит брови. «Потому что я устал, блядь. Я устал не только физически, но и вот от этого негласного игнора, который фоном выкачивает из меня все силы». Отпускаю невротика, подхожу к ней в упор. Провожу костяшками по ее щеке. Я тепла хочу. Вот того, которое она излучала, восторга в ее, желание сделать для меня что-нибудь. У меня сели батарейки. Скользнув пальцами ей на затылок, притягиваю к своим губам. Целую. Ее губы трепетно подрагивают, не отвечая полноценно. «Я соскучился», — шепчу, пытаясь снести все условности. Ее ладонь лежит у меня на груди, и мне кажется, совсем не для того, чтобы гладить, а скорее, чтобы оттолкнуть. «Я чем-то обидел тебя? Или причина не в этом?» «Нет, ну что ты! Я за все тебе очень благодарна. Ты замечательный!» Бормочет она болезненно. Вздрагиваем от свистка чайника, убегает разливать чай. Замечаю, что ее пальцы трясутся, кипяток проливается мимо. «А у меня ничего нет к чаю», — расстроена. «Сядь, посиди со мной». Грею руки, а горячие бока широкой чашки, смотрю ей в глаза. «А вы, Наталья Антоновна, совсем не умеете врать». С горечью бросаю я. «Это правда», — опускает взгляд. «Не умею». «Не хочешь мне ничего рассказать?» «Нет, пока нет». «Ну, тогда не обессудь. Я сам посмотрю. Дай мне свой телефон». «Нет, Саш». Губы дергаются то ли обиженно, то ли нервно. «В мой телефон ты больше не вхож. Все». Мой болезненный вакуум в груди взрывается, в глазах темнеет. Щелчком открываю ее сумочку, переворачиваю на столешницу. Всякая мелочь высыпается, и с грохотом падает телефон. Протягиваю его. «Заряди», — цежу я. «Нет, это мой телефон. Это мой телефон». Молча сверлю ее взглядом. «Хорошо, я тебя поняла», — холодно. Втыкает в зарядное, включает. Открывает главный экран. Вижу, как колотится венка на ее шее, и лицо идет пятнами. Заходит в настройки. Жмет стереть все данные. «Что ты делаешь?» «Возвращаю твой телефон». Двигает по столешнице ко мне вместе с зарядным устройством. «Охуеть, ты все удалила?» Засовываю сигарету в губы. «Не кури здесь, пожалуйста, Саш». «Ничего, проветришь». Взгляд мой скользит по столу в поисках газовой зажигалки. Моя в куртке. Прикуриваю и давлюсь дымом, натыкаясь взглядом на пачку презервативов. Открытую пачку. Я в ахуе. Беру ее в руки, вытряхивая из коробочки все, что там есть. Их два. А это новая сумочка, купленная при мне. Там не могут лежать старые. «У тебя другой мужик?» «Что?» «Нет». Нервно. «А это ты так для красоты в сумке носишь?» «Эти были для нас. А напомни-ка мне, когда мы использовали недостающий?» Сдувается и чуть не плачет. Открывает рот и теряется с ответом. «Этот мне нужен был для другого». «А, да?» «Я понял. Не трудись с деталями». Быстро обуваюсь. Невротик, сидя у ковра, смотрит на меня своими глазами-плошками. Грустно. Веду пальцами ему между ушей. Больше не падай. Хватаю куртку. «Саша!» — начинает рыдать она. «Подожди!» Хлопаю дверью. «Не надо мне тут теперь изображать жертву. Дерьмо какое! Это ж надо было ее так запустить под кожу! Идиот!» На улице прикладываю охапку снега к полыхающему лицу. «Вот, блядь! На этом все!»